Глава 15. Вещи мы собрали быстро, сходили на завтрак и сидели в ожидании вызова на палубу. Белевский разгонял тоску игрой сам с собой в шахматы. Морозов спал, периодически издавая протяжный храп. За это его шконка постоянно подвергалась удару ногой то от меня, то от Сани. «Зачем такая срочность, Сергей?» – спросил Белевский, делая ход ладьей. Я внимательно следил за тренировочным поединком Сани со своим альтер-эго. Пока белые фигуры выигрывают, но черные в хорошей позиции для гамбита. «Не знаю. Предполагаю, что наша работа закончилась. Наше пребывание здесь перестало быть секретным, и нас решено вывести», – сказал я, продолжая смотреть за перемещением фигур. Пока Саня пытается сам себя переиграть, я уже нарисовал для себя пару комбинаций, но лезть в игру не собираюсь. «Да это ты в паспорте так будешь писать. Скажи честно, комитет заметает следы?» – спросил Белевский, придвинув коня ближе к позициям белых фигур. Саня задумался. Дальше ходить не хочет или не видит очевидной комбинации? Ну, как и я, впрочем. «Есть мысль, что меня не просто так сбили. Слишком уж все явно шло к этому на протяжении всей командировки», — сказал я и сел напротив Белецкого. «Как же раньше мне не было видно очевидного. Даже Бурченко намекал про маленькую гальку, способную распугать весь шестой флот. Только эта галька не должна была остаться целой». «Хм, а ну поясни», — заинтересовался Белевский. «Тут как вот на этой шахматной доске», — сказал я и обвел рукой игровое поле. «Видишь, насколько большое численное преимущество сейчас у белых фигур. Давай примем их за американцев». При этих словах я взял в руки черного ферзя. «Это группа куб, и она исполняет роль так называемой матовой жертвы», — произнес я и поставил шах королю белых. Но и ферзь теперь под ударом пешки. Белевский увел короля. Так и было рассчитано. «У группы куб есть кавалерия в лице комитета. Вот она!» – показал я на коня и поставил уже им шах королю. Несколько переходов с клетки на клетку, и вот мы подобрались к кульминации. «Ну, пока неплохо. Уже четвертый шаг от черных. И что дальше?» Я сделал ход черным ферзем, отдав его на съедение. Саня понял, что королем он бить не может, поскольку попадет под удар коня. Другая белая фигура просто заблокирует главной шахматной фигуре ход. «Хм, кажись, мат!» — воскликнул Саня. «Да, как и в этой партии, нас просто отдали на съедение. У американцев неразбериха. Бурченко и компания получают мотив начать международный скандал. Ливия спасена». «То есть ты не должен был выжить?» «Нет, это слишком цинично. Просто должен был катапультироваться, а потом в дело вступили бы дипломаты. Однако я попал к американцам на корабль, и переговоры приняли иной мотив. Кстати, для Андрея Викторовича это даже выгодно. Я жив и здоров, никаких жертв». Белевский отклонился назад. «Мне самому не хочется признавать очевидное, и винить КГБ тоже нельзя. Это их работа». «Самое удивительное, Саша, что нам удалось малым составом и титаническими усилиями предотвратить катастрофу и без самопожертвования. А именно это и было заложено в операцию. Но это мое субъективное мнение отдельно взятого человека». В дверь каюты постучались. К нам заглянул Витя и позвал нас. «Вертолеты прилетели. Старшие говорят грузиться». Вышли на взлетную палубу и сразу получили приятный сюрприз. Авиагруппа Реброва в полном составе выстроилась напротив своих самолетов. Наш техсостав уже начал прощаться с коллегами, давая им напутствие. Два вертолета Ми-8 и К-27 уже были готовы запускаться, чтобы доставить нас в Триполи. Петр и Федор, едва скрывая недовольство, стояли рядом с винтокрылыми машинами, держа руки сложенными на груди. «Так, Родин, думал улететь без прощального пенделя от своего КМСК?» Обнял меня Ребров, когда я подошел к авиагруппе. Разумеется, военные техники, инженеры и летчики, с которыми столько всего мы прошли за это время, оценят наш труд. Объятий Борзова и Ветрова я тоже не избежал. Эти два гаврика меня чуть ли не на руках решили принести. «Все-все, успокаиваемся! Вы себя только держите в узде, ладно? В воздухе не хулиганьте», — предупредил я парней. «Спасибо вам, Сергей Сергеевич, вы как ангел-хранитель нашего полка», — сказал Паша Ветров. «Да брось ты, у меня крыльев нет». «Есть, они у вас вместо рук», — добавил Гера, и двое молодых ребят меня крепко обняли. «Приятно, когда тебя так оценивают. Главное, не зазнаваться». Традиционное фото на память начали подготавливать, когда все уже обнялись. Единственной угрозой были замечания Петра и Федора, но здесь сыграл свою роль авторитет еще одного человека. В тот момент, когда Ребров уже собирался снять ботинок и швырнуть им в одного из комитетчиков, появился вице-адмирал Седов с командиром корабля. «Вольфрамович, надень быстро сандаль, не позорь советский флот!» — рыкнул на него Валентин Егорович. «Есть!» — выпрямляясь, ответил Ребров и вернул ботинок на место. Командующий эскадрой оглядел всех суровым взглядом. Седов за время похода при мне ни разу не улыбнулся. «Глыба!» Петр и Федор что-то начали говорить, но пронзительный взгляд Валентина Егоровича прервал их речь. «В Москве будете решать, кому и что делать. Станция метро Дзержинская — ваш адрес, а здесь флот, и будет по-нашему. Никто не помешает мне проводить боевых товарищей на сход». Валентина Егоровича и командира корабля поставили в центр. Два счастливых владельца фотоаппаратов «Зенит» сделали несколько снимков и собрали с нас адреса, чтобы выслать потом по почте фото. Вице-адмирал пожелал нам всего хорошего и убыл обратно в надстройку. Мы еще несколько минут прощались, а потом медленно пошли к вертолетам. Нам показали на один из Ми-8, который уже начал запускаться. Не так уж и просто сажать этот вертолет на палубу. Я всегда восхищался мастерством наших летчиков. «Счастливо, Сергей! До новых встреч!» — попрощался со мной Пакидзе. «Обязательно!» — пожал я его крепкую руку. «Ну что, Тимур?» «Корабль никого не забрал!» Пакидзе присел на колено и пару раз похлопал по поверхности палубы. «Да, уникальный корабль. Нам бы еще парочку таких!» Посмеялся Пакидзе и ушел к подчиненным. Бортовой техник вертолета Ми-8 стоял рядом с винтокрылой машиной и показывал нам, куда присаживаться в грузовой кабине. Винты начали раскручиваться, отбрасывая потоки воздуха вниз. Около вертолета ничего уже не услышишь. Подойдя к стремянке, я занес ногу, но в последний момент задумался. «Что случилось?» — спросил у меня бортовой техник. «Конечно, случилось. Я не помню, чтобы в эти годы Ми-8 выглядел именно так. Сдвижные двери на обе стороны, топливные баки расширены, а в носовой части стоит локатор». «Локатор откуда?» «А что за модификация вертолета?» — спросил я у бортового техника, казаха по национальности. «НТВ-3. Мы не успеваем следить. Сейчас уже много модификаций выходит. К нам в центр постоянно что-то новое приходит». «Вы старшка?» «Конечно». Не только в самолетной индустрии произошли изменения. Я обернулся и еще раз посмотрел на взлетную палубу. В душе воспоминания о многочисленных посадках и взлетах грели душу. На площадках, сложив консоли крыла, стояли Су-27К и МиГ-29К, готовые к вылету по команде. Техники из БЧ-6 рядом с самолетами постоянно проверяют их состояние. Взглянул на трамплин. Вижу, как он аккуратно покачивается на волнах. Корабль продолжает идти, разрезая воды Средиземного моря, и флаг военно-морского флота Советского Союза все так же гордо реет на гафеле. «Колеса в воздух!» — сказал я и залез в грузовую кабину, заняв место. Бортовой техник заправил выпавший шнур от гарнитуры в карман, убрал стремянку и залез в грузовую кабину. Невысокого роста казах лихо хлопнул дверью и опустил защелку слева. «Все хорошо!» — крикнул бортовой техник, и я показал ему поднятый вверх большой палец. В грузовой кабине послышался звук работы триммеров. Вертолет медленно оторвался от палубы, аккуратно наклонил нос вперед и пошел в разгон. Небольшая просадка по высоте, несущий винт слегка загудел, а потом снова начал работать с обычным свистом. Я отклонился назад и встретился взглядом с Федором, который поправлял очки. Вид у него не очень довольный. «Зачем спешка, товарищи?» — спросил я, нагнувшись к представителям комитета. «Указание пришло из Москвы, только нужно было сделать это скрытно, а вы, вон, цирк устроили с прощаниями и фотографированием». «Так это вам поручали обеспечить скрытность, вот вы и занимаетесь этим, или я не прав?» Петр недовольно закатил глаза и отсел в конец кабины. Через час мы приземлились на полосе в аэропорту Триполи. Совсем недавно мы отсюда вылетали на задание, а сейчас покидаем эти места. Солнце здорово припекает, ветер со стороны залива несет совсем немного прохлады. Федор показал нам на транспортный Ил-76 ливийским зеленым флагом на киле. Насколько я помню, в моем прошлом эти самолеты были уничтожены американцами во время атаки. Мы же это изменили. У открытой входной двери я увидел того самого капитана ливийских ВВС Садена Назара. Он стоял в камуфлированной форме без знаков различия, рука перевязана и поддерживается косынкой через шею. Ходить ему тяжело, видно, что болит спина и нога. «Мерхабаден!» – поздоровался я с капитаном, когда мы всем составом подошли к нему. «Доброго вам дня, друзья!» – обрадовался он. «Я не мог не прийти!» «Совсем не справились со скрытностью Петр и Федор. Ха, даже ливийцы знают, что мы улетаем. Вы отстояли вместе с нами Джамахирию. Мы удостоились чести назвать вас нашими братьями. Вас наградили большими орденами?» — спросил капитан, намекая на врученные нам ордена мужества от имени Каддафи. «Но все это секретно. Пусть таким и остается». «Ну, не понимаю, о чем ты?» — улыбнулся я. Адан все понял и пожал каждому руку. Он пожелал нам удачи и медленно поковылял к машине рядом с самолетом. «Так, ну а что там у нас в Москве ожидается?» — спросил у меня Морозов, когда мы поднялись в самолет. «Днем плюс 5, ночью около нуля. Давай одеваться!» — ответил я, доставая куртку из сумки. Перелет из Ливии занял у нас сутки. Долетели только на следующий день до Циолковска. Ил-76 заруливал на перрон, где уже собралось много людей. Вглядываясь в иллюминатор, я ищу глазами Веру. Ей должны были однозначно передать. Генерал Хреков такую бы информацию не утаил. Только рампа открылась, как в грузовую кабину влетел прохладный воздух снаружи. Сразу ощущается, что это не Средиземное море. Ступив на бетон родного аэродрома, я не смог сдержаться и прикоснулся к его влажной поверхности. Ха, приятно оказаться дома. Тут к нам начали двигаться встречающие. Кого-то уже начали зацеловывать родные и близкие. Кому-то Белкин и Самсонов пожимали руки и благодарили за работу. А я по-прежнему искал глазами жену. И вот она, расталкивая каких-то дядей в темных куртках и кепках-аэродромках, семенящими шагами бежит ко мне. Пальто расстегнуто, шапка слетела с головы, но это ей не мешает. «Сережка!» — начала расцеловывать меня Вера, крепко прижимая к себе. В такие моменты не нужно слов. Объятия и поцелуи говорят сами. В запаре я даже не успел сбрить щетину. Не вспомнил я и о том, что мне не очень рекомендуется поднимать тяжелое, но... Как я мог не покрутить жену, оторвав ее от бетонки аэродрома? Встретившись в очередной раз с ее огненными глазами, мы потянулись друг к другу. «Родин! Как живой прям!» — прозвучал громкий голос за спиной. «Дядя Андрей, как всегда, вовремя. С ним вместе и Белла Георгиевна, которая все так же цветет и пахнет дорогими духами». «Здравия желаю, товарищ генерал!» — поздоровался я с ним, и Хреков крепко меня обнял. «Родненький, ох, и наслышан я о тебе! Как ты?» «Хорошо отработал в командировке, мне об этом все говорили!» — прервал я Андрея Константиновича. «А то он сейчас выдаст такое, что Вера на месте перекрасится в пепельный без краски для волос». «Ну да. Короче, я тут слышал, что тебя...» «Дядя Андрей, все потом. Давайте уже домой поедем», — прервала Хрекова Вера, и тут он не мог уже противостоять. Еще и Белла Георгиевна пригрозила Хрекову очередной диетой. Безалкогольной. Взяв сумки, я пошел в направлении машины, на которую мне указал Андрей Константинович. Пройти мимо начальников я не мог. Нужно и им уделить внимание». «С возвращением, Сергей. Все знаем. Волновались и очень рады за вас», — приветствовал меня Миницкий. С ним рядом Федотов и Белкин. Светятся от счастья, несмотря на свою статусность. «Спасибо», — поблагодарил я, поглаживая по руке Веру. Она и не думала от меня отходить. «Вот что. Завтра идете с Морозовым в отпуск. Месяц даем вам отдохнуть. Никакой работы и полетов. Дальше выходите и будем думать. Материалы вы привезли выше крыши». Принял решение Белкин и отпустил меня. Прошли мы несколько метров, и меня позвал Морозов. Запыхавшись, он подбежал ко мне и начал трясти мою руку. «Ты чего, Коль?» «Ой, я ж тебе так спасибо и не сказал. Выручил. И вообще, ты лучший из нас!» Сказал Морозов, приобнял меня за плечо и ушел. Вера была удивлена. «Тебя что, Морозов поблагодарил? Расскажешь, что ты с ним там сделал?» — спросила жена, поправляя воротник моей куртки. — «Ничего, мы ж там карате занимались, вот и зауважал». — В жизни не поверишь, что летчики занимаются единоборствами. Врать ты не умеешь, Сережа? — посмеялась Вера. — Эх, а стоило бы поверить. Сев на заднее сиденье в машине, мы сразу начали получать указания от Хрекова. «Так, в магазин. Сервелат финский, сыр советский. Девоньки, вот вам денежка!» Протянул Андрей Константинович несколько купюр Белле Георгиевне. «Дядя Андрей!» – начала Вера. «Вот же генералу приспичило. Я как бы жену давно не видел, а тут он со своим застольем». «А, нет, я сам в магазин схожу. Вы там уже салаты сделали. Огурчики еще нарежьте и перец фаршированный на огонь поставьте». «Андрей Константинович!» — повысил я голос, но Хреков ни в какую. Он продолжал строить планы на застолье. «Знаю, что ты не пьешь, но надо, Сережка. Вот душа моя просит с тобой напиться сегодня». Тут уже не выдержала Белла Георгиевна. «Андрюша!» — тоненьким голоском прервала она Хрекова, когда тот уже строил планы на коньяк и водку. «Да, да, дорогая». «Мы с тобой вдвоем в магазин сходим и завтра посидим у детей. Вопросы?» — настойчиво произнесла Белла, и у Хрекова аргументов против не нашлось. Он скомандовал водителю отвезти Веру и меня к дому. Только служебная «Волга» остановилась у подъезда, как мы с женой очень быстро десантировались. Еще быстрее мы добрались до квартиры и совсем уж молниеносно стали раскидывать снятые вещи по квартире. Одним диваном мы в этот вечер не ограничились. За окном стемнело. По телевизору идет программа «Время». Я сижу в кресле с тарелкой, доверху наполненной едой. Уставший, сытый и довольный. «Сережа, не знаю, как ты, но мне кажется, мы сломали диван», — сказала Вера, закутываясь в простынку. «Новый купим. Есть же у меня еще чеки», — ответил я, памятуя о сбережениях. Пока мы обсуждали судьбу дивана и что происходило в Циолковске, исчезли бутерброды со шпротами и половина тазика оливье. Также быстро мы приговорили и винегрет. В Циолковске активную деятельность развил заместитель Чубова и бывший зам Белкина товарищ Паклин Борис Николаевич. «Лезет везде, требует обо всех больших разработках лично ему докладывать. А вот зачем ему, никто не знает. Вот и строчим постоянно отчеты», — возмутилась Вера, наливая нам чай. «Ладно, давай не будем о работе, мне в госпиталь надо». «А что случилось? У тебя что-то болит?» – заволновалась Вера. «Сложно сейчас что-то будет сказать. Насколько вообще история с попаданием в плен просочилась в массы? Про катапультирование сказать можно, а вот об остальном следует умолчать». Рассказал я Вере об аварии и приводнении. Следующие полчаса пришлось успокаивать и говорить, что все хорошо. «Ладно, ты только к тете Белле иди, она тебя вылечит», — сказала Вера. «Вот насчет тети Беллы как раз у меня есть опасения. Однако лучше нее я никого не знаю». «Схожу и в отпуск поедем. Тебя отпустят на работе?» «Да куда они денутся? Про тебя, Морозова и Олега, печку весь Циолковск говорит, уважают. А я горжусь тобой», — ответила Вера и поцеловала меня. В коридоре зазвонил телефон. На часах было достаточно поздно. Соблазн не брать большой, но это может быть и очень срочное дело. «Ой, а ведь обещали меня не трогать», — проворчал я, встав с кресла и направляясь к телефону. Подняв трубку, я услышал на другом конце провода Белкина. «Знаю, что поздно, но на пару дней отпуск придется отложить». «А в чем дело?» «Да Чубов. Завтра к нему едете вместе с Морозовым. Олег Печка тоже пойдет».